Глава 11. Раздумывала я недолго. Если она уверена, что мне по силам спасти ее возлюбленного, скорее всего, это так. Хотя представления не имею, что надо делать. К тому же плата за собственную свободу показалась мне какой-то мизерной, что ли. Но раз я уже однажды помогла этому человеку, причем безвозмездно, то помогу и сейчас. Где-то я слышала, что мы несем ответственность за тех, кому спасли жизнь, и была абсолютно согласна с этим высказыванием. Правда, меня удивило, что он находится здесь, ведь его, как сказал Хорген, везли на смертную казнь. А потом я вспомнила, как верховный маг ругался с принцем, выясняя, кто виноват в том, что отступник исчез. Похоже, у этого узника есть покровители, которые даже Хоргену не по зубам. Хорошо. Я улыбнулась Килая, прежде чем отодвинуть ее и пройти внутрь комнаты. Но Мара задержала меня, словно боялась, что я откажусь, как только увижу Энира. Затараторила. Сейчас его жизнь поддерживает лечебный артефакт, но ресурс осталось на пару дней, а потом... потом... Она всхлипнула, обрывая себя, и не договорила. Да я ее и не слушала, если честно. Запах был тошнотворным, но еще страшнее было то, что открылось моим глазам. Даже пришлось ненадолго зажмуриться, чтобы смириться с картиной из второсортного хоррора. «Почему он в таком состоянии?» — ужаснулась я. «Ты же говоришь, что любишь его. Неужели нельзя организовать ему нормальное лечение?» Килая помрачнела, на ее глазах выступили слезы. Но все же голос был ровным, когда она объяснила. «Лекарь ему не поможет, а целителя я привести не могу. Это привлечет внимание, и ниры ищут. Мне приходится держать окна и двери закрытыми, чтобы его стоны не услышали болотные гоблины». «Гоблины?» Вздрогнула я и быстро оглянулась по сторонам. Так и есть. Единственное окно в комнатке оказалось наглухо забито досками. «Да, дом находится почти в самом центре болот. Это бывшая охотничья сторожка, которую бросили еще лет 100 назад. Как раз когда в эти места пришли гоблины». «Значит, люди вас тут не найдут», — поняла я. «Я сделала все, чтобы этого не случилось. Но гоблины, им не страшны здешние топи. Если они услышат, что тут есть человек...» Она замолчала, давая мне самой додумать печальный конец. А затем тихо добавила. «Я ждала тебя и твою магию, но ты слишком долго раздумывала, и ему стало совсем плохо». Обвинений я не ожидала, а потому немного смутилась. Впрочем, и оправдываться не стала. Я к их делам никакого отношения не имею. Один раз помогла человеку, помогу снова. Но взамен хочу свободу и независимость от них. А потом мы больше никогда не увидимся. Я снова перевела взгляд на Энира. Человек в нем угадывался с трудом. Передо мной лежало бесформенное существо, замотанное в побуревшие от крови тряпки. Видно, что с него пытались смыть грязь и следы жестокого тюремного содержания, но загноившиеся раны были слишком многочисленны и сводили эти старания на нет. Я не знала, выйдет ли толк от моих усилий. Этому человеку нужны антисептики, антибиотики и, возможно, переливание крови. А еще хороший хирург и травматолог. Но все же собиралась попробовать после консультации с Килаей. «Что мне нужно делать? Как его лечить?» За моей спиной наливалась тревогой тишина. Я обернулась. Килая смотрела на меня растерянным взглядом. В глазах у нее стояли слезы. Меня посетили плохие предчувствия, и она их подтвердила, прошептав. «Я не знаю». «Угу, а я, конечно, знаю. Сколько я нахожусь в этом чудесном мире? Пару месяцев?» И должна знать то, чего не ведают местные жители? Рука-лицо? Ладно, смирилась я с неизбежным. Попробую что-нибудь сделать, а ты выйди, отвлекаешь. Килая на мое раздраженное бурчание никак не отреагировала. Молча вышла из комнатки и даже дверь за собой прикрыла. Вонь тут же сгустилась, заставляя меня дышать поверхностно и через раз. Я приблизилась к ложу с умирающим. «Бедняга Энир, не повезло тебе попасться в руки жестоким палачам. Что же они хотели у тебя выпытать? Судя по твоему состоянию, ты стойко молчал. Но как долго?» Монолог с умирающим я вела мысленный. Он все равно не ответит. А мне надо беречь кислород. Его в этой комнате и так не слишком много. Что же мне с тобой делать? Если честно, вариант у меня был один. Просто воззвать к своей магии и пожелать, чтобы Энир выздоровел. Большему в академии меня не научили. Хотя и должны были. Лекарское дело шло у Лейв одним из основных. Но у меня большую часть времени занимали индивидуальные занятия. Видимо, и принц, и верховный маг считали себя неуязвимыми. Вот и не уделяли целительству должного внимания. Я поняла, что тяну время. Начинать было страшно, и даже не потому, что я боялась не преуспеть. Нет, я боялась, что он умрет прямо сейчас от моих действий. И я буду виновата в смерти человека. Пусть он и так был полуживой. Но продолжать неподвижно стоять и пялиться на него я тоже больше не могла, поэтому быстро проделала пальцами подготовительные манипуляции. Сердце тревожно забилось, когда я уперла кулак левой руки в ладонь правой. Может, для лечения применялись другие арны, но я выучила только определенный набор, поэтому не стала проводить рискованные эксперименты. Главное — нащупать источник. Я развела локти в стороны, закрыла глаза, глубоко вдохнула, чувствуя, что отринуть окружающий мир будет невероятно сложно, ведь он насилует мое обоняние. А потом почувствовала, как в груди формируется теплый комочек, и все остальное стало неважным. Вокруг меня вспыхнул свет. Даже закрытыми глазами я видела его. Сначала он был очень слабым, но постепенно сияние становилось все ярче. Оно расширилось, заполнило все пространство комнаты и, наконец, накрыло умирающего Эмира. А потом все вокруг взорвалось чудовищной болью. Я взвыла, но мой крик оборвала вторая волна света. Через несколько секунд — третья, затем еще одна и еще. Между вспышками оглушающей, лишающей сил боли, я успевала лишь сделать короткий вдох и снова сжималась от резких спазмов. Сквозь иссушающую боль я даже не слышала, что в комнате кричит кто-то еще, кому-то так же больно, как и мне. Впрочем, осознание, что я не одинока, которое всплывало в краткие мгновения подступающего от боли безумия, меня бы вряд ли утешило. Не знаю, сколько длились мои мучения, может, несколько минут, а может, много часов. Но в какой-то миг очередная волна, разрывающая на куски боли, выдернула меня из этого мира во тьму. Кажется, я потеряла сознание, а может, и умерла. Впрочем, в тот момент я была рада любому избавлению от мук, даже смерти. А когда очнулась на холодном полу, подумала, что умереть было бы лучше, по крайней мере, гуманнее. Потому что у меня болело все тело, каждый сантиметр кожи, каждая самая крохотная мышца, каждая жила, о существовании которой я прежде и не догадывалась. Я осторожно шевельнулась, с облегчением понимая, что все кости целы. Но перевернуться на живот, упереться в пол руками, а затем встать на колени, мне удалось с большим трудом. Все это время я кряхтела, как столетняя бабка, и чувствовала себя примерно так же. В комнату ворвалась Килая, а с ней еще одна женщина. Мара вихрем промчалась мимо меня. «Инир! Инир!» — повторяла она с тревогой и страхом. А потом радостно вскричала. «Инир, ты живой!» Вторая женщина подошла ко мне. Я бы усмехнулась, если бы оставались силы. Поза для знакомства самая подходящая. «Давай я помогу тебе встать, деточка», — ласково произнесла незнакомка. Она выглядела очень молодо, лет на 30. Но в ее глазах застыл истинный возраст. Незнакомка годилась мне в бабушке. Она осторожно потянула меня вверх и подставила плечо. Обессилев, я практически повисла на ней. Даже в таком плачевном состоянии безумно хотелось увидеть плоды своих трудов и стараний. Я перевела взгляд на лежанку. Килая стояла на коленях рядом с ней и отчаянно прижимала к губам руку мужчины. Изможденного, измученного, бледного, но целого и, в общем-то, здорового. Кожа на лице чистая, пусть и с неестественным сероватым оттенком. Короткий ежик волос с частой проседью. Прямой нос и запавшие глаза, смотрящие прямо на меня, поверх склоненной головы Килаи. Рана, которая прежде обезображивала его щеку, затянулась и покрылась нежной розовой кожицей. Я еще нашла в себе силы усмехнуться и подмигнуть ему. В этот момент мне на лицо упала прядь волос. Нахмурившись, я подцепила ее двумя пальцами, поднесла глазам и отстраненно отметила, она была абсолютно седой. «Ну вот, теперь еще и краситься придется», — мелькнула равнодушная мысль. А потом я уплыла в небытие. Возвращение в реальный мир было мучительным, но неотвратимым. Сначала я почувствовала адскую боль во всем теле, которая сразу сменилась усталостью. Не было ни сил, ни желания пошевелиться или открыть глаза. Я уже хотела уплыть обратно в темноту, как мне на лоб шлепнулась мокрая тряпка. Кто-то протер мое лицо. Я сморщила нос и чуть-чуть приоткрыла веки. Перед глазами стоял туман, в котором плавало чьё-то лицо, С трудом я узнала женщину, которая мне вчера помогла. Или это было не вчера? Голубые волосы, накрытые кружевной шалью, подсказали, что передо мной Сильфа. «Кто вы?» — спросила я, с трудом разлепляя спекшиеся губы. «Почему все болит?» «Ох, деточка, разве не знаешь? Ты же взяла на себя чужую боль и страдания. А я Иделия, бабушка Келаи». В голове завозились воспоминания. Мое бегство из Академии, встреча с Келаей, раненый Инир. На все это и даже испытываемая мною боль не имели большого значения, потому что сердце заныло, напоминая о главном. Арден. Он отказался от меня. Признался, что неравнодушен, подарил мне надежду и... тут же отнял ее. «Лежи, лежи!» Иделия придержала меня за плечи, когда я попыталась подняться. «Тебе еще рано вставать!» «Мне надо уходить», — прохрипела я. «Меня будут искать». «Успокойся, тут тебя никто не найдет. «Но...» «Тут безопасно, поверь. Про этот домик никто не знает, дороги к нему нет. Келай открывает прямой портал, а вокруг черная топь. Если будешь вести себя тихо, то сюда ни гоблины, ни Василиски не сунутся». «Да, что-то такое Келай уже говорила». Я откинулась на подушке и прикрыла глаза. «Вы сказали, я взяла на себя чужую боль», — пробормотала, привлекая внимание женщины. «Что это значит?» «У тебя особая магия, деточка, магия света». Она села на край кровати, отчего матрас подо мной немного прогнулся, и погладила мою руку. «Ее считают универсальной, ведь она сочетает в себе магию созидания, исцеления и возрождения. Любой светлый дар можно увеличить в 10 раз с помощью твоей силы. Но в то же время большая сила требует большой жертвы». «Это вы о чем?» Внутри все сжалось в нехорошем предчувствии. «Из ничего получается ничего. Чтобы получить что-то, нужно что-то отдать. Твоя боль — это боль Инира, которую ты взяла на себя. Его раны и увечья стали твоими». «Что?» — дернулась я. «Тише!» — Иделия вновь удержала меня. «Уже все хорошо. Твой организм быстро восстанавливается. Кости срослись еще вчера, да и следов от ран почти не осталось. Еще пара деньков, и будешь как новенькая». «Вчера», — услышала собственный стон. «Значит, я не ошиблась. Это все таки было вчера». «Ты сделала доброе дело. Спасла невинную жизнь». «Если бы я знала, что со мной будет...» «Не думай об этом и ни о чем не жалей. Келая ведь пообещала тебе равноценную плату. Твоя жизнь за жизнь ее жениха». Я немного помолчала, обдумывая эти слова. Потом нехотя признала. «Верно. Она обещала мне сделать портал и отправить к нужным людям. Где она сейчас?» «В городе. Там со вчерашнего дня идут обыски. Слышала я, что король прислал лучших ищеек. Они сейчас в Сартоге переворачивают каждый камень и ищут сбежавшую Лейву. Но отчего-то мне кажется, что ее не найдут», — хмыкнула Сильфа. «Надеюсь», — пробормотала я, испытывая желание скрестить пальцы. Еще прибыли господа из столицы, наследный принц и верховный маг. Оба очень злы». «Ну еще бы». Я представила, как вытянулись лица у этих двоих, когда они узнали про мой побег, и не смогла сдержать кровожадной ухмылки. «Келай отвлекает их в нашей ресторации. Позвала на помощь лучших девочек». Я пропустила последнюю фразу мимо ушей. Меня беспокоил другой вопрос. «А оборотень?» Спросила, и сердце замерло, ожидая ответ. «Среди ищеек есть оборотень?» «Вот этого я не знаю. Может, и есть». Закусив губу, я все же открыла глаза и уставилась в низкий бревенчатый потолок. Похоже, я и правда была все в той же избушке. «А где Инир?» Вспомнила про своего пациента. «Так тут же, вон, в соседней комнате. Ждет, пока ты очнешься, чтобы поблагодарить. Позвать его?» Иделия собралась встать, но я ее остановила, удержав за руку. «Не надо», — качнула головой. «Я ведь сделала это не ради него, а ради себя».